567. Указанные опыты с фотографией можно терпеливо начать. Но следует замечать все подробности. Так тоже полезное наблюдение для исследования тонкого мира. Но помните, что при снимках снимающий не должен смотреть на снимаемого. Не забудьте о химизме взгляда.